Records, Тимон Продакшн, ее кумир, Акси, Каспер, Тимон. Ее кумир, он ей подарит боль и мир, в глазах слезы, и для нее он один, печаль в сотни миль, лишь бы увидеть одного, но только он не для нее. Ее кумир, он ей подарит боль и мир, в глазах слезы, и для нее он один, печаль в сотни. Она мечтала, и он ее мечты. Этот голос, эти движения рук. Совсем недавно, когда-то у нее был друг. Совсем недавно у нее была мечта. Мечта, которая не воплотится никогда. Только он с экрана ТВ смотрел куда-то. Ее кумир, ей больше никого не надо. Он на гастроли, она за ним. И каждый год она проезжала сотни миль, просто поклонница их сотни возле него. И может быть он никогда не заметит ее. Среди тысячи глаз ее глаза, его поклонница, а он ее мечта, ее мечта. Он ей подарит боль и мир, в глазах слезы, и для нее он один. Печаль в сотни миль, лишь бы увидеть одного, но только он не для нее. Ее кумир, он ей подарит боль и мир, в глазах слезы, и для нее он один. Печаль в сотни миль, лишь бы увидеть одного, но только он не для нее. Просто любовь с детства, просто друг другу слабость. Любили, делили печаль и радость, жили душа в душу, им больше никто не нужен. Вечерами убивали время, вино, свечи, ужин. Года летели, и он хотел стать звездой. Хотел, чтобы она была его женой. Все будет впереди, он обещал с неба огни. Писал песни, но только не цепляли они. Она хотела выразить свои чувства и написала ему, что ей так грустно. Он записал на студии ее слова. И вдруг гастроли, деньги, новые города. И как-то странно уехал, а потом забыл свою девчонку, которой обещал мир. Ее кумир, он ей подарит боль и мир, в глазах слезы, и для нее он один. Печаль в сотни миль, лишь бы увидеть одного, но только он не для нее. Ее кумир, он ей подарит.